отошла от своего мимолетного каприза, как будто дело шло о самом простом смертном, пленившем ее стройностью фигуры или блеском красивых глаз. Этой характерной чертой она предупредила историю. Что стало с престижем Бурбонов в сравнении со ослепительным блеском героя Аустерлица и Йены Ваграма? Он померк, как меркнет жалкий свет свечи в ярких лучах восходящего солнца. Вернувшись в Рим во дворец Боргезе, Полина принимала все знаки уважения и преданности как нечто должное, отвечая на все это униженное внимание своей несколько усталой улыбкой. Если безумно храбрые фанатики кидались навстречу смерти и погибали, она и это находила вполне естественным и неизбежным. Империя была рождена в триумфе, и в триумфе же должна была и существовать. Средство безразличное. Не разбивши яиц, не сделаешь яичницы. Если в уме Полины мелькала, между прочим, возможность гибели Грандлиса на поле брани, то, во всяком случае, она относилась к ней без особенного волнения. Как знать, может быть, она даже находила, что эта трагическая развязка явилась бы желанным исходом. Но в эти дни безграничной преданности и самопожертвования кто же считался ценностью человеческой жизни? Буквально никто. А уж меньше всех, конечно, принцесса Боргезе, герцогиня де Гвасталла в девичестве Полина Бонапарт, уроженка Дикой Корсики, о которой еще Жан-Жак Руссо писал в эпоху царствования Людовика XV. У меня есть предчувствие, что этот маленький островок поразит весь мир. Время шло, наступил день, когда во Францию пришел следующий печальный бюллетень. Исполняя возложенные на них опасные поручения, погибли адъютанты генерального штаба, капитаны маркиз де Жуайен, барон де Сойкур, граф де Прюнже де Трем и виконт Жак де Мармон. Они умерли героями, тяжко ранены, господин де Гран-Лис и граф де Т. Все они четко исполнили свой великий долг. Заметка была коротка, но она ошеломила, привела в отчаяние и уныние многих людей самых разнообразных положений в обществе. В маленькой лавочке часовщика Борана вести о тяжких ранах Гран-Лиса заставило вскрикнуть от ужаса 4 человек. «Это должно было случиться», — прошептала, роняя листок, Гиацинт Баран. Супруги Блезо молча плакали. Рене дико оглядывалась по сторонам. Она не могла собраться с мыслями, не могла понять случившееся. Так она была ошеломлена этим ужасным ударом. «Ободрись, девочка. Ранен не значит мертв. В его годы легко поправляются», — сказал, наконец, Боран, видя горе Рене. Но она не слушала. Ее мысли отсутствовали. Все ее помыслы, все ее чувства перенеслись далеко-далеко. Все они были там, где страдал ее возлюбленный принц. «Кто при нем? Кто за ним ухаживает?» — наконец, чуть слышно слетело с ее губ. Все молчали, низко склонивши головы. Никто не находил ни слова утешения, ни слова одобрения. Молчание нарушил сам Боран. Он быстро поднялся с места и сказал: «Я пойду в канцелярию главного штаба и узнаю, каким путем и как препровождаются раненые обратно. Все, что в человеческих силах, будет сделано». «Вот-вот, помоги вам Бог», промолвили в один голос Блезо и его жена. Но Рене ничего не слышала, не понимала. Ее била нервная лихорадка, мысли беспорядочные, обрывистые, неслись далеко-далеко. Ей казалось, что она там, в чуждом краю, рядом с принцем. Слова будто в бреду рвались с языка. «Кровь!» — дико вскрикивала она, прижимая руки к груди. «Кровь! Стоны! Ах, какие стоны! Мертвые! И он, распростертый на земле, один, совсем один! Где же помощь? Шарль, родной наш.